Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514 мы обсуждаем непопулярную, я бы даже сказал, раздражающую тему, зачем людям нужны бриллианты. Ну, действительно, следом, как говорят за Мерлин Монро, хотя она всячески отнекивалась, не отнекивалась от этой формулировки, фраза о том, что бриллианты — лучшие друзья девушек, а потом и песенка, написанная, ну, как бы на мотив этих ее слов, обошла весь мир, стала страшно популярной. Так вот, почему люди готовы убивать друг друга за эти сверкающие камни? Что в них такого? На свете есть гораздо более редкие вещества, и в том числе кристаллической формы. И на свете есть не менее красивые и не менее сверкающие кристаллы. Однако бриллианты и все на них похожее, пусть подделка, пусть стразы, блистающие стразы на кофтах и джинсах каким-то гипнотическим образом манят жителей нашей страны. Ну, честно, если вы считаете, что все это чушь, и нам не до бриллиантов, и все это как-то жутко раздражает, потому что, да, есть знаменитая пословица: у кого-то щи пусты, у кого-то бисер мелок. Ну, будем считать, что бисер — это бриллианты. Хотя, конечно, жемчуг имелся в виду в пословице. Ну, пословицу эту уже помянули мне и на сайте нашей программы в интернете. Сайт этот расположен по адресу www.serebnity.ru, как вы помните. Так вот, мне так думается, что, может быть, именно потому, что тема эта раздражает, ее стоит обсуждать, потому что даже в пословице «у кого-то щи пустые, а у кого-то бисер мелок», ну, может быть, я не прав, но, тем не менее, слышна зависть вот к тем людям, у которых, для которых мелок бисер или мелковатые бриллианты. Нас это так раздражает, потому что мы завидуем, или потому что мы, а мы, это совершенно точно мы, поскольку, ну, никак, я тоже не зарабатываю на бриллианты. Так вот, только потому что мы завидуем, или мы, в общем, понимаем, почему не стоит охотиться за бриллиантами, почему они вызывают столько крови. Как бы не имеет наш народ никакого касательства к бриллиантам, но вот обычные люди поражают меня. Ну, пусть эти люди даже москвичи, но тем не менее, вот одна из моих медицинских сотрудниц, которая зарплату получает по московским меркам просто мизерную и вся в долгах, как в шелках, совершенно неожиданно для меня взяла кредит, и совсем не юная девчонка, между прочим, совершенно неожиданно для меня взяла кредит и еще один, и в ломбарде, по дешевке, купила себе сережки и кольцо, ну, скажем так, со средненькими бриллиантами. Не так дешево заплатила. А что с ней такое? И как бы она была одна, это вот моя сотрудница. Ну, в общем, я знаю довольно много таких девушек, которые, юных девушек, не совсем не юных девушек, которые мечтают о том, чтобы купить этот самый вожделенный или несчастный камень. И вроде бы и говорить-то тут не о чем. А желание это сохраняется. Если оно сохраняется, то это значит, что оно что-то для нас значит. Мы сегодня обсуждаем эту немодную и непопулярную тему, ну, хотя бы в качестве, скажем, проверки предыдущих уроков, которые мы проходили на, здесь, в программе «Серебряные нити» на Радио России. Ваше мнение о том, нужны ли бриллианты, и почему ли люди гоняются за ними, и что это все вообще значит, можно сообщить по телефону 495-956-1514 или на сайте www.serebnity.ru. Ну, а сами понимаете, музыка сегодня совершенно очевидна. И ту же песенку «Бриллианты — лучшие друзья девушек» я предпочитаю, ну, наверное, в стиле ча-ча-ча. Так точнее и ближе к бриллиантовому блеску. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square foot or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive duels. There may come a time when a lass needs a lawyer, but the diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but sweetheart, get that ice or else no dice. He's your guy when the stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses, they crawl back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. Diamonds are a girl's best friend. It's been proven beyond a shadow of a doubt that diamonds are a girl's only friend. Вот, между прочим, наша постоянная участница на форуме в интернете, ее зовут Евгения, пишет: что-то в последнее время доктора, то бишь меня, потянуло на темы, ассоциирующиеся с фильмами Гайдая. «Машина времени», «Бриллианты». Интересно, к чему бы это? Я думаю, вот, что Гайдай, человек гениальный, с моей точки зрения, субъективный, очень точно чувствовал главные проблемы людей своей страны. За нас сегодняшних, за будущее страны у него болела душа. И почему-то именно бриллиантовый соблазн он чувствовал самым главным соблазном, способным что-то разрушить. Я уже не говорю о том, что за бриллиантами идет охота и в нашем тренинге, который идет по вторникам, четвергам. Остап Бендер и Киса Воробьянина в 12 стульях, Евгения Петрова и Ильи Ильфа гоняются именно за ними. Так в чем же дело? Ну вот, та же Евгения предлагает, цитирую: «Во-первых, бриллианты ярко блестят, переливаются и играют. Этот блеск, видимо, вводит человека в состояние транса. Возникает чувство, что бриллиант – это нечто волшебное. Можно, конечно, возразить, что и стекляшки тоже блестят, но тут важен другой аспект. Как известно, те, кто покупает бриллианты, очень беспокоятся об их подлинности. Настоящие бриллианты – это особым образом ограненные алмазы. Алмаз – это, во-первых, самый твердый из всех камней, то есть, можно сказать, вечный. Во-вторых, алмаз образуется под землей на большой глубине под очень сильным давлением, около 5000 МПА. Эти факты, а также прозрачность и чистота алмаза заставляют ассоциировать алмаз с чем-то вечным в душе, с чем-то, что может выдержать любое давление». Еще вспоминается «Спасибо» другая ассоциация. В радиотренинге «Типология личности» разные уровни существования души назывались кристаллами. Помню, что при мне при этих словах представлялись такие большие алмазы. Одним словом, алмаз или бриллиант – это камень трансовый, вызывающий в душе мистическое волнение благодаря своей вечности, чистоте и волшебной игре. Видимо, женщины мечтают, чтобы им дарили бриллианты именно как символы транса, вечной и чистой любви. Видимо, именно из-за того, что эти камни вводят в состояние транса, они часто становятся предметами, вокруг которых разворачиваются легендарные истории. Недаром вокруг алмазных подвесок королевы крутится сюжет знаменитого романа Александра Дюма. Конец цитаты. Я, собственно говоря, вот почему об этом говорю. Все это так, с одной стороны. С другой стороны, на самом деле, подавляющее большинство тех людей, которые, правда, имеют возможность покупать крупные бриллианты, надеются на экспертов. Сами они не очень-то умеют отличать и чувствовать подлинность. Во-вторых, ну, что-то мне с трудом представляются, особенно наши дамы, которые кладут около свечи бриллиант и начинают на него медитировать, ощущая в нем свет вечности. Ну, в общем, покупают-то их вовсе для другого и оправдывают себя, на мой взгляд. Мне кажется, тоже абсолютно по-другому. Здравствуйте, Виктория. Алло. Алло, здравствуйте. Зачем людям нужны бриллианты, Виктория? Ну, прямого ответа у меня нет, конечно, у меня только какие-то рассуждения. А вот я хочу вспомнить пословицу: на брюхе шелк, а в брюхе щелк. И вы упомянули вот свою знакомую, которая в ломбарде покупку произвела, не имея достойных средств к существованию. А я хочу коротко рассказать историю, как одна сотрудница моя примерно таким же образом поступала. Она жила впроголодь, ела впроголодь, сидела на макаронах, но ездила в Крым загорать, чтобы показать свою бронзовую кожу. Ну, показуха, я думаю, что главный козырь этих людей. Вот что такое показуха-то? Они что хотят показать? Это очень важно. Ну вот, сотрудница моя, я точно знаю, что она не может сейчас слышать эту программу, поэтому спокойно так обсуждаю. Она, в общем, ну, не особо большой показушник в жизни. Чего хотят люди, ну, вот такие, как она, бедные, тратя последние деньги, ну, либо на престижный отдых, Были времена, когда отдых в Крыму был престижный. Угу. Либо на как бы вот престижные камни. Они же в первую очередь престижные, правда? Это же товары престижа. А что такое престиж? Но опять же, все-таки акценты-то они престижа смещаются. Вот сейчас, я считаю, как я замечаю, бриллианты, точнее жемчуга, это зубы. Естественные, искусственные, но все-таки... Вообще, вы знаете, очень интересно. Я хотел вспоминать, вот во многих восточных традициях, ну, например, скажем, в цыганской, было принято, что как бы когда муж прогонял жену очередную, она имела право унести все, что на нее надето. И поэтому я думаю, что вот полный рот золотых зубов, который у нас кое-где сейчас встречается по странам СНГ, это и вообще как бы вот это желание надеть на себя что-то безумное, дорогое, как бы в виде вложения средств, хотя тоже не очень понятно, во что вкладываются средства, потому что обычно такие люди до конца жизни, на самом деле, эти свои бриллианты не продают любой ценой. Дети продают немедленно, как только что-то такое конечное происходит. Вот, так вот... Это вот пережиток вот этого вот очень древнего ощущения женщины. Можно я кое-что вставлю, Александр Геннадьевич, да? Просто, мне кажется, я начала догадываться, это какой-то архаизм фетиша. Ну, фетиш ведь тоже понятие очень сложное. Что такое фетиш? Ну вот, и... идущий вот от архаики, от идолопоклонства. Ну, вообще говоря, вот чего-чего, ну, возможно, где-то и было, я не знаю. Даже золотая баба Якутов известная есть, но она золотая. А вот таких известных случаев поклонения бриллиантам или светящимся камням в действительности нету. Они есть... На самом деле, только, скажем так, в новых вариантах мифов. Вот как кино возьмешь какое-нибудь волшебное, фэнтези или сказку, там обязательно посохи со сверкающими камнями. Нет, не было таких культов известных поклонения сверкающим камням, обязательно, вот, чтобы посох был со сверкающим камнем. Это придумки нового времени, времени, в котором как раз... бриллианты стали цениться особо высоко. Спасибо большое, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Алло. Да, я вас слушаю. Скорее мы вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Люблю я бриллианты. А что же мне их не любить? Красивые бриллианты сверкают, помогают жить. И радуют они мой глаз. Чем помогают жить-то? А просто радостно и весело. Я маленький бриллиантик недавно приобрела. И мне приятно просто. Спасибо. Как украшение. Спасибо, Светлана. Видите, уважаемые господа, все-таки бриллиантовый дым, как это называл, как назвал последнюю часть своего фильма Леонид Гайдай, да, или не помню, или первую, наоборот. Вот, он имеет для нас значение, и это только кажется, что у кого щи пустые, у кого бисер мелок. Я просто хочу сказать, что это не отвечает на вопрос, ну почему именно бриллианты-то? Ну есть, честное слово, в магазине самоцветов отнюдь не менее красивые камни, а уж насколько порядков они дешевле, даже обсуждать не стоит. Вот у сотрудницы моей стиль, о которой я говорю, ну, так уж извините, пример такой достаточно типичный, ну, она скорее такой престарелый хиппи по натуре. Ну, джинсы, в общем, к ее обычному наряду, честно, скорее бы подошло вот бисер, ксивник, кто помнит, что это такое, фенечки, а уж никак не крупные тяжелые золотые серьги с бриллиантами. ну, смотришь и думаешь, мама моя родная, во, красоту надела. Не говоришь, конечно, только вот сейчас могу, когда точно знаю, что не слышит, обидится же. Ну, никакого к стилю это отношение абсолютно не имеет. Здравствуйте, Софья Маратовна. А, добрый вечер, Александр Геннадьевич. Город Казань, правильно? Да, это Казань. Вы знаете, вот мне припомнилась еще одна пословица. Конечно, если это не слишком вульгарно прозвучит. Не прозвучит. Про любителей бриллиантов, носить бриллианты или там шикарные шубы. С осиным рылом да в калашный ряд. Вот, видимо, это категория людей, да. Так вот и хочется понять, зачем? Кто он зачем? Такой? Ну, кто он такой? Соответствовать... Этот калашный ряд. Вот, например, я вам могу сказать, что, скажем, вот Ксения Собчак образец калашного ряда, как вы понимаете, правда. Рыло не берусь оценивать, извините, заранее извиняюсь просто. Я хочу сказать, что она, боюсь, что недословно цитирую, но она как-то однажды сказала, что нельзя носить мелкие бриллианты. Это не стильно. Если человек стильный, гламурный, то он должен носить бриллианты крупные и очень крупные. Чего он... Что это за калашный ряд такой, Софья Маратовна? Ну, вы знаете, вот, может быть, даже еще Ксения Собчак не соответствует калашному ряду. Собчак настолько... Не до калашек такой, как бы. Да, возможно. Очень хочет туда. Видимо, люди тянутся за такими, как Ксения Собчак, из всех сил, да? И пытаются себе, наверное, заказать. Так вот они тянутся зачем? Это же, ну извините, если так немножко отвлечься, то это же смешно. Конечно, смешно. Это как раз и выдает в людях какой-то уровень. Как псевдобриллиантовый блеск, рассыпанный по кофточке, да, такой вот это, брюлики, так же ведь и называют, брюлики, кофточки, да, с брюликами. Вот самое главное понять, ничего не бывает в человеческой жизни совсем случайно. Если очень хочется, то тогда должно быть объяснение, почему, кто такой калашный ряд. Мы просто во многих передачах это на самом деле обсуждали. Ладно, я думаю, что даже вы прекрасно знаете ответ, Софья Маратовна, поскольку он несложный вовсе, просто... Задуматься о нем нужно чуть-чуть поглубже. Еще одно ча-ча-ча, ну, как бы в виде мелких стразиков. Love for sale. Who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. If you want to buy my wife. Серебряные нити. О страсти к врагам нашего народа, к бриллиантам. Сегодня идет речь в эфире программы «Серебряные нити» на Радио России. Единственное, что хочу сказать, что сегодня просто несколько было на автоответчике звонков почему-то с просьбой сказать, как купить книги. Я не стану ставить эти звонки в эфире. Хочу напомнить еще раз, что книги программы «Серебряные нити» по божественной комедии, по тому же самому Таро, по «Таблетку от смерти», «Ключи к смыслу жизни». Осталось их немного, поэтому проще всего их купить, и дешевле всего, кстати говоря, их купить по телефону 495-410-1599. Это прямой телефон нашего издательства. Книги «Чистилище познания души», «Инферно. Испытание души», «Ключи к смыслу жизни», «Таблетку от смерти». Торопитесь приобрести по телефону 495-410-1599. Возвращаемся к бриллиантам, хотя, собственно говоря, я принадлежу к числу людей, у которого вместо бриллиантов как-то всегда были книги. Ну, что ж теперь делать, если эта ценность не абсолютна? Здравствуйте, Надежда Ивановна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич и все радиослушатели. Продолжая вашу мысль о приобретении книг, я приобретаю именно по этому телефону. Хочу сказать, что выполняется заказ быстро, в течение 2 недель, даже на большом расстоянии. Приемлемые цены даже для такой пенсионерки, как я, 6000. Еще раз благодарю за эти книги, потому что, ну, это огромная радость, масса информации для размышлений, и с наслаждением их перечитываю. И вот в одной из ваших книг «Ключи к смыслу жизни» есть задание написать столбик из 10 материальных желаний. Вы знаете, я не придумала в своем возрасте сейчас ни одного. Зато масса там других, у другой ряд, которые еще предстоит исполнять. И вот я хочу сказать, что бриллианты – это цель, недостижимая для тех, кто имеет, возможно, низкий духовный потолок. И чем дороже победа, чем она труднее, тем человеку она, этот предмет представляет больше интерес. Поскольку бриллианты дороже других камней, то и стремятся именно к этим бриллиантам. То есть, вообще, на самом деле, бриллиант представляет из себя, из собой некую не вполне материальную ценность. Скорее, символическую. Ну вот. Да, как. Это символическая ценность принадлежности. Помните, говорила Софья Маратовна, она говорила, это принадлежность к некому рангу. Что это за ранг такой? Мы об этом ранге много ведь говорили. Ну, пожалуй, вот как вы сказали. Что такое крупный бриллиант для Ксении Собчак? Я знаете, что хочу сказать? Может, вы со мной не согласитесь, но это, знаете, иерархия в их ряду, своего рода. О, это своего рода погоны. Да, мелкая звездочка, да. Крупная звездочка на погонах. Вот крупная звездочка на погонах, она котируется, в том числе у женщин, потому что зарплата, влияние, возможность украсть, в общем, много чего там сразу появляется. Потому что люди этого ряда, они знают цену там бриллианту, и они примерно во столько же оценивают этого человека. Это всего-то навсего погон. Это признак принадлежности к элите. А слово «элои», которое придумал Герберт Уэллс, да, о машине времени, которого мы совсем недавно говорили, это как раз производное от слова или от понятия «элита». Бриллиант, ну, как бы, на мой взгляд, это субъективно. Не просто отмечает принадлежность. Могут щеголять своими автомобилями очень дорогими. Совершенно точно. Ровно с этой же целью, поскольку вы далеко, по Ухте, наверное, еще можно ездить, а по Москве, в общем, неважно, какой автомобиль, разбитый «Жигуленок» или как бы что-то такое больше, чем за $1 миллион, скорость примерно одинаковая, 10 км/ч. Как бы главным образом, это тоже знак престижа. Они немножко разные, эти знаки, но очень точно вы об этом говорите. Я тоже обычно, Надежда Ивановна, автомобиль в таких случаях привожу в пример. Но бриллиант явнее и заметнее, и вот почему. Это тоже в действительности страшно интересная тема. Почему бриллианты лучшие друзья девушек? Причем, обратите внимание, девушек самые разные, самого разного возраста. Потому что бриллиант – это как бы традиционный знак людей, которые имеют возможности или права, в данном случае это одно и то же, жить светло и легко в мире света. Это знак того, что желания этих людей могут легко исполняться. Это символ волшебной палочки. Надевая на себя бриллианты, девушка, как правило, показывает: исполняй мои желания на миллион долларов, потому что вот видишь, какие камни я ношу. Может быть, поэтому страсть к этим камням затмевает чувства, разум, гуманизм, христианство, все, что в итоге. Вечность тоже к этому имеет отношение, потому что вообще элита, наверное, больше всего вызывает зависть именно потому, что это некоторое число людей, которые могут позволить себе купить обман. Я не про бриллиант. Я про то, что эти люди имеют возможность купить разные способы, позволяющие забыть о старости и смерти. Ну, купить себе, например, молодого мужчину, пластическую операцию. И это еще, это все тоже болезненно, трудно. Бриллиант подразумевает, что в моей жизни все светло и легко. И ты, например, партнер, должен мне соответствовать. Мне так и кажется, что когда некая разновидность девушек типа моей сотрудницы покупает себе бриллиант, они думают, что этот камень сделает их вечно молодыми. Хотя на самом деле крупные бриллианты в ушах скорее являются демонстрацией желания, вы удивитесь, быть обманутыми. Если хотите, помните, я приводил в качестве примера легкой жизни изолированность принца Сиддхартхи своими родителями во дворце. Так вот, у принца Сиддхартхи была невеста. Когда он ушел, она осталась во дворце, в царстве вечной юности, где ничто не могло и напомнить о старости и смерти. Если хотите, девушка с бриллиантами демонстрирует, что она вечно, она вечная невеста Сиддхартхи. То есть она готова к тому, чтобы все окружающие люди за ее деньги лгали ей о ее неувядающей юности и красоте. Бриллианты, светящиеся камни, оказываются маркером light, легкой жизни, вечной, вечным настоящим и как бы позволяют ее, являются своего рода волшебной палочкой. Вот еще одна интересная тема, которая очень меня в связи с этим волнует. Бриллиант, светящийся камень. Есть одно самое знаменитое в истории светящееся имя, и имя это Люцифер. Оно ведь так и звучит, светящийся, светлый. Существует средневековая легенда, рассказанная Данте в своей божественной комедии, о том, что Люцифер был сброшен с небес Богом Отцом и пробил дырку. Так я намекаю. Представляете себе, какое давление образовалось в тот момент, когда Люцифер пробивал в земле воронку прямо до середины земли? По той же, ровно той же средневековой легенде, Результатом этого падения и стало появление в глубинах земли светящихся камней, бриллиантов. Это слезы Люцифера, так повествуют о них средневековые легенды. А вот если задуматься, за что, собственно говоря, Люцифера сверзили с небес, вот если так вот всерьез думать об этом. Он первородный сын, первый ребенок Бога, имя которого выражается тетраграмматоном, Яхве мы читаем его имя в Ветхом Завете. Так вот, может быть, предположить, что он был сброшен с небес ровно за то, за что часто свергают с тронов своих любимчиков, первых или любимых детей, за то, что они хотят всего лишь того, чтобы быть подобными родителям или Богу, то есть, чтобы те выполняли любые всяческие их прихоти и желания. Они хотят, чтобы все их желания исполнялись, хотят жить в удовольствии. И из-за этого родители однажды, умные родители, сбрасывают их с высот, ну, по крайней мере, в свои какие-то снятые или отдельные квартиры в коммуналках или дома в деревне. В общем, заставляют жить отдельно. Уж больно до слез похожа эта история на это. Бриллианты дают право на легкую жизнь. Здравствуйте, Кирилл Владимирович. Вам последнее слово сегодня. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я, наверное, запоздал немножко со звонком. Вы ушли в такие мистические сферы. Да ладно, какие они мистические? Обычная жизнь. Ребеночек загордился, решил, что папа хочет выполнять все его желания. Папа взял палку и сбросил его с небес. Собственно говоря, в этом роль всякого папы от сотворения мира, наверное, и до наших дней. Никакой высокой мистики. А уж то, что первый ребенок первого отца пробил дырку в земле и плакал бриллиантами, это уже второй сложный вопрос. Не знаю я, чем плачут сброшенные с высот сыночки высокопоставленных родителей. Извините, я вас перебил снова. Да ничего, я хотел бы немножко оправдать вашу знакомую. Может быть, просто она перед лицом перманентного кризиса решила сделать, ну, таким образом, вложить... Никогда. Никогда. Во-первых, долгов полно у моей знакомой, правда. Как бы, вот. А во-вторых, такие знакомые мои, которые на последние деньги в кредит покупают бриллианты, не продают их никогда. Их продают дети немедленно, как только что-то случается, немедленно, сразу. Потому что бриллианты эти, в общем, все равно мелкие, в общем, все равно... не представляют собой той вечной ценности, о которой мечтают мамы. Я уж не говорю о том, что таскать эту тяжелую золотушку с бриллиантами в ушах и ездить при этом московским метро и ходить при этом по московским дворам, в общем-то, кроме всего прочего, и откровенно опасно. Вклада может не получиться. Вклады прячут в банку, помните, зарывают в саду, ставят табличку. В общем, как бы... Нет, не про это история. Как мне кажется, это история про желание легкой жизни. И это все. Больше мы ничего не успеваем сказать. Хочу лишь сказать, что 24 октября исполняется ровно век со дня рождения настоящего бриллианта наших душ, великого нашего сатирика Аркадия Исааковича Райкина. И поэтому в среду 26 числа, с опозданием, конечно, мне бы хотелось поговорить о той уникальной роли, которую в душах старшего поколения и среднего играл Аркадий Райкин, его миниатюры, его шутки. Поговорить о нем самом и о восприятии юмора. Вам не кажется, дорогие радиослушатели, что мы... Тогда, во времена, когда Райкин был знаменит, когда мы бежали к телевизору, чтобы увидеть его очередную миниатюру, воспринимали сатиру вообще как-то совершенно по-другому. В чем разница между сатирой Райкина, его юмором, его театром и современными юмористическими и сатирическими бесконечными телепрограммами? Вот об этом, о разном восприятии юмора и о великом Аркадии Райкине в человеческой душе, следующая программа. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи. Bees do it, even educated fleas do it, let's do it, let's cha-cha-cha. In Spain, the very best of our sex do it, the Lithuanians and let's do it, let's do it, let's cha-cha-cha. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns, the folks in Siam do it. That's the way we get our Siamese twins. Some Argentines, without the means, they do it. People say in Boston, even beans do it. Let's do it. Let's cha cha cha. The romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Why don't we do it? Let's fall in love. Cold cake